сестры, слава Богу за это прекрасное время, которое даровал для нас Господь. Вы знаете, я сегодня сижу здесь, в этой радиостудии, и читаю эти все прошения, а также принимая эти звонки, которые звонят мне люди на протяжении целой недели. И знаете, одна мама мне позвонила и просила, рассказала о своем горе, о своей беде, что сын, который имеет 5 деток, имеет прекрасную семью, прекрасных деток, но погибает в алкоголе, не видя ни деток, ни жены. И эта мама заливается слезами, она просит: «Боже, спаси его, открой ему путь истины, Боже мой, останови его». Вы знаете, хочется вместе плакать с этой душой, которая вопиет за этого сына. И я задумался над этим вопросом: «Господи, что могу я сделать? Или что может сделать человек? Что может сделать праведник для спасения этой души?» Этот вопрос, он не оставлял меня на протяжении этой целой недели. Я вдумывался в него, я искал Слово Божье. И когда я прочитал такой один стих, который есть записан в Псалме 10, этот 3 стих говорит: «Когда разрушены основания, что сделает праведник?» Вы знаете, мои дорогие, я задумался над этим вопросом. Что может сделать праведник, когда человек любит пить? Когда человек любит грешить? Когда человек любит что-то делать неугодное пред лицем вечного Бога? Когда человек любит грех? Что может сделать праведник? Написано в Слове Божьем есть, что много может усиленная молитва праведного. Вы знаете, я над этим тоже думал. Много может усиленная молитва праведного. И сегодня праведника. И сегодня я хотел бы именно обратить внимание на эти места Писания. К праведникам, где Бог обращал свое внимание. Где Бог обращал именно к ним свою речь, свое внимание. И на одного из них, которого люди верующие, читающие Библию, очень хорошо знают, это есть Авраам. Бог в свое время назвал его другом. И когда этот вопрос, который так тревожил меня, я открываю книгу Бытие, 18 глава, и читаю с 22 стиха и ниже, говорит нам Слово Божье так. Это есть 2 стиха. «И обратились мужи оттуда», именно посланники неба обратились, чтобы идти в Содом и Гоморру. И Слово Божие говорит: «И обратились мужи оттуда и пошли в Содом. Авраам же еще стоял пред лицем Господа. И подошел Авраам и сказал: „Неужели ты погубишь праведного с нечестивым?“» Вы знаете, мои дорогие братья и сестры, когда я читал это место Писания, я не мог даже уразуметь первоначально, насколько можно было быть Аврааму близко с Богом. Насколько можно было подойти к Богу и просто лицом к лицу вести разговор именно о своем родственнике Лоте, который там находился в этом Содоме. И когда эта возможность была у него, он не вступился за него в оправдание, что Лот такой или такой, но он задает прямой вопрос Господу: «Можешь ли ты погубить праведного с нечестивым?» И когда этот диалог разговора начался с Господом, Библия нам говорит: «Бог, отвечая Аврааму, говорит: „Нет, я этого сделать не могу. Я не могу погубить праведного с нечестивым». Бог направлял свое внимание, он обратился к этому народу и именно сказал такое слово: «Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне, или нет, узнаю». Люди, которые поступали греховно пред Богом, Бог обращает внимание, слыша этот вопль. Он говорит: «Я сойду и сам посмотрю». И когда он посмотрел на это все, он говорит: «Могу ли я утаить от Авраама, что я буду делать?» Знаете, и над этим задумался. Зачем было Богу это делать? Нуждался ли этот человек в том, что он будет делать? Просил ли он Бога: «Боже, открой, что ты будешь делать там, где находится мой родственник? Что ты будешь делать именно с Содомом и Гоморрой, где именно разврат этот, где грех настолько велик?» И вы знаете, Бог обращает внимание на этого праведника и говорит: «Могу ли я утаить то, что я буду делать? Могу ли я именно скрыть, что я хочу сделать? Я хочу сделать то, чего, может быть, не ожидает этот муж». И когда он, не ожидая, услышал, а я думаю, что это так, он, не ожидая, услышал, то он говорит ему, он имел возможность, и, подойдя к нему, говорит: «Можешь ли ты это сделать?» И Бог говорит: «Нет, я этого сделать не могу. Ангелы ушли». Идет беседа. Авраам встает, можно сказать, нашим человеческим языком пролом золота. Он начинает молить лице вечного Бога. Когда он сказал: «Нет, я не могу погубить праведного с нечестивым», он говорит: «То если их там будет столько, оставишь — оставлю. Если будет столько, оставишь — оставлю». И он выходит с 50 к 10. И Слово Божье говорит: «И пошел Господь, перестал говорить с Авраамом. Авраам же возвратился в свое место». Встал праведник в проломе золота. Праведник стал в проломе за тех, которые были в опасности. И я читаю второе место Писания, это уже говорит 19 глава, и 15 и 16 стих говорит так: «Когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря: „Встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города“. И как он медлил, то мужи те, по милости к нему Господней, взяли за руку его». Будьте внимательны, братья и сестры, дорогой радиослушатель, будь внимателен, что говорит сам Господь. Именно что делал Бог. Он взял, ангелы взяли за руку его, и жену его, и двух дочерей его, и вывели его, и поставили вне города. Когда же вывели их вон, то один из них сказал: «Спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Мои дорогие братья и сестры, пусть уразумеет каждая душа. Там стоял Авраам. В молитве и пред Богом и шел диалог. «Можешь ли ты это сделать?» Он говорит: «Можешь». Он говорит: «Нет, не могу. Нет, я не могу». Что мог праведник сделать, когда мы читали это место Писания? Именно где стоит вопрос: что может праведник? Мои дорогие, много сегодня людей надеются на то, что они закажут молитву, и помолятся праведники, и они будут спасены. Что помолятся праведники, и они получат то, что им нужно. Что помолятся те, на которых они надеются, и придет им ответ. Но здесь стоит вопрос, и я читал это место Писания, 10 Псалом и 3 стих. Вы имеете Библии, откройте их и прочитайте. «Когда разрушены основания, что сделает праведник?» Мои дорогие братья и сестры, что сделает праведник, когда человек разрушил основания, то есть именно он не останавливается в своих беззакониях. Он оставил Бога. Он ушел далеко от Бога. Он ушел именно и не сегодня, и не вчера, и не третьего дня он его не искал. Но когда встает очень трудно, тогда или кто-то, или он начинает просить и молить: «Боже, помоги мне». И Библия говорит, что может сделать праведник, когда разрушены основания. Да, мой брат, сестра, то ходатайство, которое было Авраама пред лицем вечного Бога за своего Лота, который оставил своего дядю Лота. Он оставил его, он выбрал по ведению своих глаз Содом и Гоморру. И когда он выбрал именно то место, где прекрасно, я думаю, он разумел и знал, что эти люди настолько в беззаконии, настолько в разврате, в грехах и тому подобное. И он выбрал это место. А Библия говорит нам, когда мы читаем уже первый псалом, это есть очень сильный ответ. Блажен муж, который не ходит на этот совет нечестивых и не стоит на пути грешных. Мой брат и сестра, если мы сегодня попадаем в такие ситуации, если мы сегодня имеем такие нужды, то знайте, что праведник сегодня может ходатайствовать пред лицем Бога. Но тебе сегодня Дух Святой говорит, основание, поправ свое основание вероучения, основание, на чем ты стоишь, основание в том, чтобы уйти, убежать, и не прикасаться, не стоять на пути грешных, не сидеть в собрании развратителей, не ходить на совет нечестивых. И если ты это сделаешь и свое основание поправишь, то знай, имеет молитва праведников, имеет силу. Ангелы беседовали с Лотом и женой. Ангелы говорили для них. Ангелы не только увещевали их, уговаривали их. Ангелы взяли за руку. Я думаю, что если бы сегодня нас кого-то взяли за руки ангелы, или, может быть, придя в наш дом, начали беседу, я думаю, многие бы сказали, если бы это уже так, то я бы все сделал то, что сказал ангел. Я бы все сделал, если бы ко мне в дом пришли ангелы, пришли посланники неба. Но, мои дорогие, в доме Лота были посланники неба. В доме Лота были ангелы, беседующие с ним, с женой и с их дочерями. Были, говорили, уговаривали, советовали. И когда он медлил, написано в Слове Божьем, они берут за руку его, берут жену и двух дочерей и выводят вне опасности, выводят вне города. А далее говорит, а теперь спасай душу свою, не оглядывайся назад, нигде не останавливайся в окрестности сей, спасайся. И вы знаете, мои дорогие братья и сестры, я сегодня хотел бы именно очень сильное ударение сделать на том, что рука жены Лота была в руке ангела. Ее уста говорили с ангелом. Ее уши слушали голос ангелов, которые говорили, советовали и спасали. Но, мои дорогие, когда мы читаем дальше, когда излил Господь именно огонь на эти города, написано, что жена Лотова оглянулась позади его и стала соляным столбом. Слышите, мои дорогие братья и сестры, молитва праведника, молитва ходатайства, или, можно сказать, личной беседы Авраама с Богом. Можешь ли ты погубить праведного с нечестивым? О, Бог отвечает, нет, этого быть не может. Но, мои дорогие, что произошло с женой Лота? Произошло то, что он сказал, спасай душу свою, не оглядывайся, но она оглянулась. И поэтому сегодня, мои братья и сестры, есть, когда мы сегодня смотрим на наши основания, на все эти прошения, на все эти мольбы, которые поступают, я сегодня готов и радуюсь тому, что есть голос, подающий прошение пред лицем вечного Бога. Но Бог говорит тебе, не оглядывайся, основание поправ, на чем стоишь, ибо молитва праведника не может спасти тебя, если твое основание разрушено. Если твое основание не может быть не разрушено, но нарушено оно, не может он спасти тебя. Ангелы вывели жену Лота и дочерей. Но мои братья и сестры, и дорогой мой радиослушатель, пойми, что то, что было сделано Богом, оно было весьма и весьма велико сделано. Если бы сегодня мы это пережили, как бы мы, я не знаю, реагировали на это, но там было слово «спасайся». «Спасайся! Я не могу! Я не могу это сделать! Спасайся!» И когда это слово было сказано, оно не выполнено было. Не выполнено! Оно не принято было! Оно было услышано, но оно было отвергнуто. И когда это все произошло, мои дорогие, эта молитва праведника не могла спасти жены Лота. И поэтому сегодня, мой брат и сестра, моя молитва, она будет поддерживающей ваши руки, вашу молитву, ваше прошение. И если это прошение, оно будет основано на вашем основании, то знайте, что молитва праведника имеет великую силу. Много может усиленная молитва праведного. И поэтому сегодня пусть Господь благословит каждого из вас. Разумея Слово Божье, мы будем готовиться к молитве. Поступило очень множество прошений. Я хочу вместе с вами молиться за эти нужды. Сестра Шура, которая сегодня проживает в Соединенных Штатах Америки, они слушают наши радиопередачи. Они вместе молятся, они вместе подвизаются. И поэтому, когда и здесь поступила у ее дом тревожная весть, несколько времени, месяц, больше, врачи не могут поставить диагноз для мужа, не могут сбить температуру. И вот есть прошение. Она с детками молит лица вечного Бога. И она обратилась сегодня с прошением к нам, дорогие радиослушатели, братья, сестры. И она просит, поддержите нашу семью, наше моление пред лицем вечного Бога за нашего отца и мужа Анатолия, чтобы Бог вышел милостью. Мои дорогие, я думаю, мы будем об этом молиться. Пусть Господь даст свое милосердие. То, что не могут врачи, может Господь. То, что не мог сделать мой врач надо мной сделал, то Господь. Но там было условие, если ты станешь на то место, на котором ты стоял, если ты основание свое поправишь, и ты будешь так трудиться, как ты трудился, то я подниму тебя без врачей. Моя врач сказала мне лично, Георгий, я больше не знаю, что делать с вами. Я больше не имею уже знания, чем лечить вас. Но знал на небе, чем лечить. И он сказал, встань на то место. Основание поправ. Иди и трудись. И я подниму. И Бог меня поднял. И я сегодня радуюсь. Я свидетельствую. Я прославляю Бога. Я жив благодаря вечному Богу и здоров. Хвала вечному Богу. И поэтому сегодня встаньте. Поправьте основания. Многие люди, те, которые я прочитаю, и мы за них будем молиться. За Маргариту, которая сегодня имеет проблемы со здоровьем. За Галину, чтобы Бог открыл ей путь к нему, и она могла познать правду Божью, и чтобы Господь спас ее душу, дал свое милосердие. За Симону, у которой сегодня... И, то есть ее и мужа, у которой двое дочерей, чтобы Господь вышел для них своей милосердием. За Йону и Александра и сына Павла, которые сегодня имеют тоже проблемы. Я думаю, что здесь не написано, но я думаю, что это прошение, чтобы Господь спас эти души и вышел милостью. За Зину и Марию, которые имеют проблемы со здоровьем. За Айю Загмане, который отошел муж в вечность, чтобы Господь утешил и дал свое благословение. Мы будем молиться, потому что здесь может утешить только Господь. За Александра и Олесия и его друзей, чтобы Господь спас. За Айвара, муж сестры, которые сегодня еще далеки от Бога, чтобы Господь спас. За Елену, которая сегодня имеет проблемы, чтобы Господь вышел милостью и помог. За Анну, которую укусил собака. И также будем молить лица вечного Бога. Две родные сестры, которая, одна из них больная, высокий сахар, и идет моление и просьба, поддержите. Олег молится и просит, помолитесь за бабушку, которая очень противится, она противится, когда идет весть о Господе, чтобы Бог спас ее, а также за его и девушку Кристину, которая сегодня, они знают друг друга, но они еще и сами не утверждены в Боге, чтобы Бог спас и их, и держал в правде и дал свое милосердие. Будем молиться, чтобы Господь вышел милостью и дал благословение за надежду, проблемы здоровья и Олега, который сегодня уехал на Украину, чтобы Господь вышел милостью и сохранил. Молимся. О, наш Господь, я благодарю Тебя, что Ты даровал нам, Боже мой, это вечер и эту возможность, эти нужды представить пред лицо Твое святое. Но прежде, нежели эти нужды, Боже мой, мы представляем, я прошу Тебя, открой наши глаза, открой наш ум разумению Писания, открой наше сердце, Боже мой, чтобы мы уразумели, Господи, почему эти тревожные вести пришли в наши дома, в наши семьи, почему, Господи, Ты нам напоминаешь этим всем событиям, Господь, если даже и наши кривизны есть пути, помоги нам уразуметь и исправить, чтобы нам, Господи, предстать пред лицо Твое святое. Но я, Господи, один из тех, которые поднимаю на руках молитвы эти нужды пред лицо Твое святое. И я верю, что мои руки тоже поддерживают многие христиане, которые стоят сегодня в молитве пред лицом Твоим. Прошу Тебя, сойди милостью Твоею, Господи, в исцелении, сойди милостью Твоею в прощении, сойди милостью Твоею в спасении и дай Твои ответы благословением Твоим. Это есть Твое милосердие сегодня для нас, и мы молим Тебя, пусть Твое милосердие будет над каждой душою, а имени Твоему за все, да будет слава наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Последнее время, как эхо над миром летит, спешите оставить греховное бремя, призыв Иисуса звучит, спешите оставить. Как было в дни Ноя, звучит над землею, так будет в последние дни. Стремитесь всем сердцем и всею душою спасение в ковчеге найти. Мир тонет в грехе и безбожье, стремление к богатству его, но также могуча еще милость Божья, прощение людям поет. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег. И не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Если б нам объявили, что утром приходит Господь, только так, чтоб аминь, без сомнения и без изменения, этой ночью уснуть не смог бы никто. То была бы для нас ночь большого приготовления. Этой ночью, наверное, упала б цена на домы. За бесценок или так отдавали б именье, добро и машины. И спросили б у всех: подскажите, где дом бедняков, чтоб успеть поделиться нам с ними деньгами? Этой ночью в убогих были бы роскошны столы, и бездомные все отдыхали б на мягких диванах, опустели б подвалы, кухонный одежный шкафы, и побольше бы стало напоенных, сытых, одетых. Если б стало известно, мы б не умолкли всю ночь, телефонная сеть принимать не успела б сигналы. Мы прощали бы всем, старый гнев и обиды отбросили б прочь, и просили б простить, и свою бы вину мы признали. Мы молились бы все, может быть, что повсюду тогда был бы пост, и от слез покаяния мы к Богу поближе бы стали. Отделение от мира сразу имело бы смысл. И спросили б себя: ну а я не смоковница та, что засохла? Мы, слышавши это, наверное бы стали будить у горячих слезах еще не спасенных родных и знакомых. Может, их удивил бы наш вид в этот миг, нас, уже не земных, а таких, что с небесного дома. О, если б нам объявили, что утром приходит Господь! Кто смолчит? Ну а кто-то еще раз смеется, мы же знаем, что в слове Господь говорит. Лишь Небесный Отец, Он ли знает тот день, и мы утро все встретим спокойно. Это скорби минута, последняя минута земли, как написано: идет день Господень, как вор вслед за нами. Почему ж в слове «скоро» у всех не одинаковый смысл? Но кто может из нас заявить: не завтра то утро? Аминь. Итак, дорогие мои братья и сестры, наша радиопередача подошла к концу. Я очень благодарен вам, дорогие мои радиослушатели, дорогие друзья, дорогие братья и сестры. Передаю вам сердечное христианское приветствие не только жителям Латвии, или, можно сказать, людям Латвии, но и за пределы нашей страны. Пусть Бог благословит вас в Америке, в Германии и в других местах. Если вы имеете желание и хотели бы лично звонить или говорить со мной, пожалуйста, мой номер телефона 2-9-13-86-39. 2-9-13-86-39. Наши служения проходят улица Сканстес, 31, город Рига. Улица Сканстес, 31, город Рига. Воскресенье 11:00, среда и пятница 18:00. Да благословит вас Господь!